Все это Ярослав успел заметить в те доли секунды, пока не вступил в схватку сам. Против него выступали сразу двое мастеров-ветеранов, и ему пришлось очень нелегко. К счастью, противники никогда не занимались Святогорье, и, выпуская на свободу симбионтов, становились весьма посредственными бойцами. Одной лишь сверхсилы ударов и молниеносной реакции трансформированных тел оказалось недостаточно. Все это имел Ярослав. Но было у него еще кое-что, а именно опыт бойца-рукопашника. Превратив тело в непрерывно качающийся маятник, он постоянно смешался таким образом, что вынуждал врагов нападать поодиночке, мешая друг другу. Выдох, вдох. Один супостат согнулся пополам и опустился на колени, прижимая руками вываливающиеся из широкой раны на животе внутренности. Выдох, вдох. Голова второго мастера откинулась назад на переломанной шее. Ярослав, оттолкнув в сторону все еще стоящих на ногах труп, и огляделся. Что дальше? «Молодец, Студин!» — похвалил его Халатон, притоптывая на кровавом, слабо шевелящемся месиве, бывшем недавно симбионтами двух поверженных мастеров. Правый бивень мамонта оказался обломан у самого основания, а правое ухо слегка надорвано. Но в целом он перенес схватку без особых повреждений. В отличие от Ярослава, только теперь заметившего торчащего из своего бока рукоять длинного кинжала. «Во-бе! Достали все-таки», — подумал он, чувствуя, как подкашиваются ставшие вдруг чужими ноги. «А извлекать клинок из раны нельзя, это верная смерть. Успеется еще». А схватка под безучастным серым небом подошла к концу. Пятеро загонщиков погибли почти одновременно в тщетной попытке остановить странника. Пользуясь элементом неожиданности, он уничтожил двоих из них еще до того, как они успели перестроить боевой порядок для отражения атаки с тыла. Трое оставшихся ветеранов успели все-таки обернуться и приготовиться к бою, но прожили недолго. Ровно столько, чтобы дать возможность своему грандмастеру встретить новую опасность во всеоружии. И теперь Вильгельм и Странник молча застыли друг напротив друга, так и не решаясь сделать первый шаг. Они ждали, чем же закончится схватка их симбионтов. Наконец, один первозверь взял верх, сомкнув пасть на шее врага под кувалдообразной челюстью. Голова второго ящера несколько раз дернулась и повисла. До слуха людей теперь доносилось только одно шумное прерывистое дыхание. Одно вместо двух. Ярослав, медленно опустившийся на залитые кровью камни, затуманившимся взглядом наблюдал, как чудовищный ящер, бросив измочаленную жертву, медленно, рывками двигается к страннику. Из закровавленной пасти свисали клочья мяса, в ноздрях пузырилась кровь, а грудная клетка напоминала обшивку дивана, над которой потрудился вооруженный ножом маньяк. Но все-таки он шел вперед и был вдвойне страшен своей неутоленной жаждой убийства. «Ну что же, ты победил», — едва слышно промолвил Вильгельм, наблюдая, как шатающийся ящер занимает свое место за правым плечом странника. «Что думаешь делать?» «Теперь слушай и ничего не пропусти», — посоветовал Халатон, подходя к Ярославу. От его шерсти неприятно пахло чужой смертью. «Вернуться домой», — спокойно ответил странник после секундной заминки. «Как у тебя это получилось? Ведь шансов не было никаких». «Повезло», — пожал плечами странник. «А еще у меня хорошие помощники». «Да, брат, ты всегда умел запутать людям головы. Так поступали купцы-мошенники нашей забытой родины. Вначале очень долго зарабатывали безупречную репутацию, а потом — бах! и скрывались со всеми собранными деньгами. Но что с тебя взять? Одно слово — изгой. Если бы не ты, отец был бы жив, а я все эти годы спокойно провел на родине. Ты не думал об этом, Шуатль? Ярослав почувствовал, что небо рушится на его голову. Вот так умирает иллюзия о долге, чести и совести, а также вера во все благое. Иногда хватает секунды. Шуатль? Странник? Жук? Шуатль? Не тот ли самый, якобы погибший в священной борьбе со злым кровопийцей-хозяином, пожирателем чужих имен? Он еще раз начал прокручивать все, что услышал за эти дни из уст жука-странника, и совмещать с вновь открывшимися элементами мозаики. Отец? Кто такой отец? Отец-хозяин. Слепой называет странника братом. Братом. А было ли на их родине восстание во имя всеобщего блага? Может быть, имела место банальная битва за власть? Революция всегда имеет цель улучшения жизни не народа в целом, а лишь тех, кто рвется к власти. Так говорил Коля Некрасов, он же классик, цитируя кого-то из великих. Какой же я дурак! Твои неуемные амбиции всему виной, продолжал Вильгельм. Его лицо начало преображаться. Черные очки по-прежнему закрывали пустые глазницы, но контуры черепа изменились, вытягиваясь. Из-под презрительно поднятой верхней губы временами показывались острые конические зубы. Внешность странника тоже изменилась. Теперь на врага высокомерно взирали зеленые, немигающие глаза с вертикальными зрачками, а черты хищного лица неприятно заострились. «Как мне не хватало этих милых родственных перепалок!» — издевательски усмехнулся он. «Но я всегда считал, что к цели можно идти разными путями. Оказалось, достаточно всего несколько столетий подождать, и я смогу вернуться домой. Родина скучает без хозяина». «Отец еще жив», — глухо сказал Вильгельм. «Ненадолго. Без твоей подпитки он давно бы сдох, но теперь уже недолго осталось. Посмотри на себя. Ты мой младший брат, а выглядишь дряхлой развалиной. Слишком много времени провел у кокона хозяина, да, а теперь потерял все. Даже твои нюхачи не спешат прийти на помощь, а ведь ты их звал, правда? Кстати, почему это я с тобой еще говорю? Ты же потерял симбионта. Почему живой? И тут груда изуродованной плоти, лежавшая в пыли, медленно поднялась и уверенно умостилась на двух крепких трепалых лапах. Мощный хвост качнулся из стороны в сторону, а маленькие красные глазки уставились на удивленного изгоя. Симбионт Вильгельма пострадал куда меньше, чем можно было предположить. По крайней мере, двигался он весьма уверенно и в несколько прыжков, приблизившись к грандмастеру, встал за его спиной. — Ты глянь, отдышался все-таки, — восхитился странник. — Ну и? — Как ты думаешь, почему я все это время говорил с тобой не на языке предков? — вдруг поинтересовался Вильгельм. — Да, интересно, почему все с той же издевательской усмешкой процедил странник. «Чтобы твой помощник, единственный выживший из последней звезды изгоя, смог все понять и уяснить, какую страшную ошибку он совершил, когда влез в наше противоборство». Странник посмотрел в сторону Ярослава, зацепился взглядом за рукоять клинка, вокруг которой уже расплылось пятно темной крови, и махнул рукой. «Какая разница? Он все равно почти труп». Вильгельм, не поворачивая головы, но явно обращаясь к теряющему силы Ярославу, произнес. А если я попрошу его послать мне на помощь своего симбионта, мы вполне можем одолеть изгоя. Представляешь, как это здорово — отомстить за смерть своих друзей и оправдать собственную глупость.